тому же не скрою от вас, что явное невнимание к вам со стороны вашей матери, ее упорное желание снова запереть вас в монастырь и еще кое-какие обстоятельства, не припомню сейчас, какие именно в свое время они были мне известны, произвели на вашего отца точно такое же впечатление, как и на вас. Если прежде у него были сомнения относительно вашего рождения, то сейчас у него их нет. И даже не будучи посвященным в тайну, он не сомневается в том, что вы являетесь его дочерью лишь постольку, поскольку закон считает вашим отцом лицо, являющееся законным супругом вашей матери. Вы добры и благоразумны, мадемуазель. Обдумайте же то, что вы только что узнали. И я встала и залилась слезами. Видимо, и сам отец Серафим был растроган. Он кротко возвел глаза к небу и затем проводил меня. Я подозвала приехавшую со мной служанку, мы снова сели в экипаж и вернулись домой. Был уже поздний час. Ночью я думала о том, что мне открыли. Думала об этом и весь следующий день. Итак, у меня не было отца. Упреки совести отняли у меня и мать. Были приняты все предосторожности, чтобы я не могла претендовать на права законно рожденной. Мне предстоял домашний плен, весьма и весьма суровый. Никакой надежды, никакого выхода. Быть может, если бы со мной объяснились раньше, сразу же после замужества сестер, и оставили меня дома, где продолжали бывать знакомые, нашелся бы человек, которому мой характер, ум, внешность, мои способности показались бы достаточным приданым. Такая возможность не была упущена и сейчас. Но моя выходка в монастыре сильно осложняла дело. Трудно представить себе, чтобы девушка 17-18 лет могла пойти на такую крайность без исключительной силы воли. Мужчины очень хвалят это качество, но, как мне кажется, охотно мирятся с отсутствием его у тех, на ком они предполагают жениться. И все же надо было испробовать этот выход, прежде чем искать другой. Я решилась откровенно поговорить с матерью и попросил у нее свидание, на которое и получила согласие. Это было зимой. Мать сидела в кресле перед камином. Лицо ее было сурово, взгляд неподвижен, она словно окаменела. Я подошла к ней, бросилась к ее ногам и попросила у нее прощения за все мои прегрешения. «Я прошу вас, если увижу, что вы заслуживаете прощения, — ответила она, — встаньте, вашего отца нет дома, и вам вполне хватит времени, чтобы высказаться. Вы видели отца Серафима и знаете, наконец, кто вы и чего можете от меня ждать. Надеюсь, вы не собираетесь всю жизнь карать меня за мой проступок, который я и так уже достаточно искупила. Итак, мадемуазель, чего вы хотите от меня? Что вы решили? Матушка, — ответил я знаю, что у меня ничего нет и что я не должна ни на что претендовать. Я вовсе не хочу увеличивать ваши мучения, какого бы рода они ни были. Быть может, вы нашли бы меня более покорной вашей воле, если бы раньше познакомили меня с некоторыми обстоятельствами, о которых мне трудно было догадаться, но теперь я знаю их. Знаю, кто я, и мне остается лишь вести себя в соответствии с моим положением. Меня больше не удивляет разница в вашем отношении ко мне и к моим сестрам. Я признаю, что это справедливо, и подчиняюсь, но ведь все-таки я ваша дочь. Вы носили меня в своем чреве, и, надеюсь, никогда не забудете об этом. Пусть Бог меня накажет. С живостью воскликнула она, если я не признавала вас своей дочерью, насколько это было в моей власти. «Кверните же мне свое расположение, матушка», — сказала я ей. «Позвольте мне снова быть с вами. Верните мне любовь того, кто считает себя моим отцом». «Еще немного», — ответила она, — «и он приобретет такую же уверенность относительно вашего рождения, как вы и я».